Глава 5. Медовый праздник. Какое животное может отказаться от своего обычного способа передвижения и бежать на двух ногах, когда необходимо поторопиться? А. Таракан. Б. Собака динго. В. Полевая мышь. Г. Тарантул. Моим первым местом работы после окончания аспирантуры был небольшой двухгодичный колледж на севере штата Висконсин. Я вырос в штате Колорадо, где повсюду горы, поэтому топография верхней части Среднего Запада меня шокировала. Я не люблю быть белой вороной. Хоть земля там и оказалась намного более плоской, чем мне представлялось, я быстро освоил местные развлекательные мероприятия. В Нортвуде много возможностей для плавания на байдарках, и я провел много летних дней, сплавляясь по рекам Красный Кедр и на Мегакон, ловя окуней и считая черепах, бездельничающих на корягах. Зимы были суровыми и словно бесконечными, но снег, лежащий на земле месяцами подряд, способствовал отличному катанию на беговых лыжах. Как только озера замерзали, приходило время подлёдной рыбалки. Обмораживающего занятия, которым, по моему опыту, лучше всего наслаждаться с обильным запасом напитков покрепче. Вскоре, после того, как мы там поселились, мое внимание привлёк национальный парк Айл Ройл. Это уникальный заповедник, где нет ни машин, ни дорог, а добраться до него можно только по воде. Биологи хорошо знают этот остров на озере Верхнее, потому что там проходит самое продолжительное из когда-либо проводившихся исследований взаимоотношений хищник-жертва. На острове уже обитали лоси, когда в особенно суровую зиму 1949 года по ледяному мосту из Онтарио на него перебрались несколько волков. Ученые начали изучать динамику популяции волков и лосей в 1958 году и до сих пор продолжают это делать. Меня заинтриговали остров и его богатая биологическая история, и я решил, что пройдя от одного его конца до другого, 64 километра, я получу хорошее представление об этом месте. Прибыв днем на пароме, я протоптал 1 или 2 километра и разбил лагерь на ночь, планируя на следующий день пройти около 25-30 километров. Меня это не слишком беспокоило, поскольку в прошлом я уже проводил долгие дни в других путешествиях. Большая часть второго дня была приятной. Я встретил еще пару человек, погода была отличная. А еще я увидел хохлатого дятла, такого большого, что он был похож на расфуфыренную ворону. Чтобы преодолеть запланированное расстояние, требовалось около 7 часов. Через несколько часов у меня начали болеть ноги. Я предполагал, что они заболят, потому что каждый раз, проходя больше 20 километров, ноги начинали отказывать примерно на этой же отметке. Обычно я не обращаю внимания, насколько устойчива дорога, но тропы на Айл Ройл были особенно твердыми. Казалось, что иду по тротуару. Пока я спал в палатке, во вторую ночь начался дождь. Ноги болели, но я был уверен, что на утро с ними все будет в порядке. Свернув на следующий день лагерь, я быстро обнаружил, что с ногами явно не все в порядке. Я едва мог ходить. Даже несмотря на то, что земля размягчилась под дождем, через 5 минут я сбил обе стопы. Они совершенно меня не слушались. Оказывается, стояние во время преподавания и сидение за столом — два основных физических компонента моей работы — не сильно укрепили мои ноги. Они были покрыты волдырями и красными пятнами, которые вот-вот станут мозолями. Не было иного выбора, кроме как смириться с этим. Но каждый шаг был мучителен. Накануне я шел по тропе, насвистывая и улыбаясь, а теперь морщился и ругался при каждом шаге. Я мог бы растянуть запас еды и уменьшить дневной километраж, но мне нужно было успеть на паром. Было необходимо продолжать двигаться даже через боль. Потребовался целый день, чтобы преодолеть 16-20 километров, запланированные на 3-е сутки. Мне повезло, что Айл Ройл находился так далеко на севере, и летом там достаточно светло, поэтому я мог хромать до самого вечера. Жалко, ковыляя в сумерках, я отчасти желал, чтобы какой-нибудь волк избавил меня от страданий. Мне удалось успеть на нужный паром, но не было уверенности, что мои ноги когда-нибудь выздоровеют. Я покинул остров, поджав хвост. Спустя все эти годы первое, о чем я думаю, вспоминая Айл Ройл, это не пейзажи, не дикая природа и не прекрасное уединение. Я думаю об ужасной боли в стопах и о том, какое облегчение испытал, выйдя из леса и поняв, что больше не нужно шагать. Любительское лазанье по деревьям. Человеческие ступни создают нам проблемы. Несмотря на то, что сейчас они могут работать как амортизаторы, в нашей сравнительно недавней прошлой древесной жизни они обеспечивали в первую очередь ловкость и гибкость. Это несоответствие между прошлым и настоящим ограничивает их эффективность. Ловкость и гибкость — отличные качества для хватания и лазанья, а люди, будучи приматами, от природы умеют лазить по деревьям. Если вы разместите группу маленьких детей в среде, где есть деревья, на которые можно забраться, то спустя недолгое время некоторые из них взберутся на ветки. На большинстве игровых площадок начальной школы есть игровые комплексы, джунгли и другие приспособления, где дети могут удовлетворить жгучее желание покарабкаться. Однажды вечером мы ужинали рядом с другими семьями в заведении с местами на открытом воздухе. Все дети играли на небольшой площадке сбоку от столиков. Зона была ограничена подпорной стеной, которая шла прямо вверх, высотой не менее 6 метров. Ограда была сделана из шлакоблоков с небольшими углублениями между ними, идеально подходящими для маленьких ножек. В какой-то момент я оглянулся и увидел, что один из мальчиков лет 5-6 начал карабкаться по этой стене. Он был уже выше метра над землей, когда я в недвусмысленных выражениях объяснил ему, что стена не предназначена для лазанья. Если бы я не заметил, что он туда прошмыгнул, не сомневаюсь, что он добрался бы до верха ограды. Желание карабкаться заложено в ДНК многих людей. Но люди чрезвычайно ограничены в своих навыках лазанья по деревьям в сравнении с другими приматами. За несколько миллионов лет, прошедших с тех пор, как наши предки спустились с деревьев, человеческая стопа претерпела кардинальные изменения. Она стала значительно менее гибкой. Основная обязанность стопы теперь не сжимать и захватывать, а амортизировать удары при ходьбе по твердой почве. Стопа не всегда идеально справляется с амортизацией ударов, как я обнаружил во время поездки на Эл-Ройл. Но она уже не может сжимать и захватывать так, как была способна делать в прошлом. Как и многие другие человеческие особенности, стопа находится на переходном этапе от очень старых к относительно новым требованиям. Профессиональное лазанье по деревьям. Порой, когда вы собираетесь залезть на дерево, нет ни одной доступной вам ветки. У меня их отсутствие сразу же отбивает любые мысли о лазанье. Даже если ствол подходящего размера, достаточно тонкий, чтобы обхватить его руками, но и достаточно толстый, чтобы выдержать меня, я не способен обхватить дерево руками, упереться в него ногами и устремиться вверх. Мои лодыжки недостаточно гибки для такой акробатики. Мне нужны ветки. Но есть несколько групп людей, которых совершенно не пугает перспектива вскарабкаться на голый ствол дерева. Тва — это группа живущих в Уганде охотников-собирателей, и они не валяют дурака, когда дело доходит до лазанья по деревьям. Эти люди способны карабкаться по деревьям, потому что имеют невероятно гибкие лодыжки. Движение стопы вверх, приближающее пальцы ног к голени или пальцы к запястью, называется тыльным сгибанием или дорсифлексией. Стандартный уровень тыльного сгибания голеностопного сустава находится в диапазоне от 15 до 20 градусов. Я не самый гибкий парень и не думаю, что смогу согнуть так лодыжку больше, чем на 10 градусов. Мой угол дорсифлексии совершенно точно не превышает и 20, а лазающие по деревьям тва могут сгибать голеностоп на целых 45 градусов. Вы спросите, почему тва так интересуется деревьями и умело лазает по ним? Все дело в меде. Данные относительно других популяций африканских пигмеев показали, что группа охотников-собирателей в течение медового сезона получают большую часть калорий из меда. В течение трехмесячного периода, называемого медовым праздником, каждый из них потребляет до 830 граммов меда в день. И это очень много меда. У моей дочери были бы проблемы, будь она членом группы тва, потому что ощущение липкости — ее худший кошмар. Представляю, как трудно избежать этого ощущения, съедая ведра меда. Пчелиные гнезда, содержащие мед, находятся не так уж близко от земли. По большей части их можно найти на высоте уровня «не пытайтесь повторить это дома». В одном исследовании сборщиков меда в Демократической Республике Конго было установлено, что средняя высота расположения пчелиного гнезда составляет 19 метров от земли, а некоторые находятся на уровне до 51, почти 52 метров. Некоторые верхолазы тва в настоящее время используют современное альпинистское снаряжение, но другие по-прежнему свободно лазают с одной лианой, обвивающей их талию и ствол дерева. Падение с высоты более 19,2 метра в 100% случаев смертельно, да и на более низких уровнях шансы не очень благоприятны. Мы знаем об этом из исследовательской статьи в журнале Forensic Science International с нешуточным названием «Риск смерти после свободного падения с высоты». Итак, сначала собиратели меда рискуют жизнью и здоровьем, поднимаясь к гнезду, а затем, достигнув места назначения, договариваются с роем пчел о своем вознаграждении. И не забывайте, им еще предстоит благополучно вернуться на землю с медом в руках. Такое испытание должно быть ужасно тягостно. Ненадежные молотки. Функционально-человеческая стопа в настоящее время — это попытка сочетать несочетаемое. Она состоит из целого набора костей, которые были полезны, когда гибкость пользовалась большим спросом, но теперь эти кости создают массу проблем при работе в качестве амортизаторов. То, что создано, чтобы выдерживать удары, работает лучше всего, если содержит минимальное количество деталей. Лучший пример — молоток, состоящий ровно из двух компонентов. В человеческой ступне 26 костей. Молоток, состоящий из 26 частей, несомненно, развалится при ударе и станет бесполезным. Джереми Ди Силва, профессор палеоантропологии Дартмундского университета, является одним из ведущих исследователей в области эволюции человека, специализирующимся на ранней эволюции человеческой стопы и голеностопного сустава. Он заметил, что созданные инженерами протезы стоп состоят из гораздо меньшего количества частей, чем настоящая стопа. Наблюдения Ди Силвы о протезах стоп резко контрастируют с конструкцией протезов рук. Вместо того, чтобы пытаться создать прочное устройство, состоящее из небольшого числа компонентов, перед инженерами, разрабатывающими протезы для людей с ампутированными конечностями, стоит задача воссоздать конечность с высокой ловкостью. Руки — хороший пример того, что наша анатомия может не только подводить, но и приятно поражать. Благодаря замечательному оттопыренному большому пальцу мы по-прежнему пользуемся руками, как приматы. Даже взрослые, никогда не лазающие по деревьям и обходящие стороной турники, ежедневно пользуются руками в делах, требующих ловкости и проворства. От заката до рассвета мы поднимаем детей, чистим бананы, вращаем руль, печатаем на клавиатуре, нарезаем овощи на ужин, крутим краны, чтобы наполнить ванну, нажимаем кнопки на пульте от телевизора и перелистываем страницы книг, прежде чем выключить свет. Наши руки с невероятным манипуляторным разнообразием — еще одна особенность, отличающая людей от диких зверей. Однако наша несчастная стопа с похожим набором соединенных костей, связок, сухожилий и мышц взяла на себя совсем другую работу, когда пришло время справляться со значительным объемом ходьбы на двух ногах. В результате ступни подворачиваются, скользят, подвергаются растяжениям и оставляют нас с целым рядом проблем со стопами и лодыжками. Требуется много лет, чтобы научиться правильно с ними обращаться. Карабканье по медицинскому древу. Всем известно, что врачи долго учатся, прежде чем приступить к своей профессии. В некоторых странах, например, в США и Канаде, будущие врачи, пройдя ряд обязательных курсов, получают степень бакалавра, сдают вступительный экзамен, а затем подают заявление о поступлении в медицинский университет. В этих странах учеба в медицинском университете длится 4 года. В Европе и Австралии учащиеся могут подать заявление в медицинский университет сразу после окончания средней школы. Но тогда большинство программ рассчитано на 6-7 лет. В рамках обеих моделей образования новые врачи заканчивают ординатуру, длящуюся еще от 3 до 7 лет, и могут получить дополнительное образование в форме стипендиатской программы или дальнейшей узкой специализации. Все, от врачей общей практики до педиатров, врачей скорой помощи, хирургов-ортопедов, акушеров-гинекологов, терапевтов, психиатров, эндокринологов и некоторых других докторов проходят путь, который занимает десятилетия или больше. Накопив многомиллионные долги и достигнув 30-летнего возраста, свежеиспеченные врачи готовы идти спасать мир. Есть несколько интересных исключений. Описанный путь не проходят те, кто выбирает изучение зубов. Поскольку зубы являются болезненной проблемой для многих, существует отдельное направление в медицине, посвященное их лечению. Для подавляющего большинства анатомических структур не создаются отдельные специальности. Начинающие врачи не могут сразу получить профессиональную медицинскую степень, посвященную исключительно локтю или запястью. Специалисты по локтям и запястьям есть, но они становятся таковыми после того, как сначала поступят в те же медицинские университеты, где люди учатся лечить заболевания сердца, печени и матки. После окончания медицинского университета будущие специалисты по локтям и запястьям идут в ординатуру по ортопедии. Система сформировалась таким образом, потому что гораздо реже приходится обращаться к специалисту-ортопеду, чем к стоматологу. У меня был ровно один случай, потребовавший обращения к ортопеду, когда я сломал колено. И напротив, если сложить дополнительные визиты для установки пломб или удаления зубов с обычными визитами для чистки, я насчитаю в общей сложности примерно 100 посещений дантиста. Следует ввести стоматологические карты лояльности, как в кофейнях. Заполняете такое и получаете гигантскую плюшевую игрушку зуба или одну бесплатную пломбу, или одно посещение, где вам не советуют почаще пользоваться зубной нитью. Зубы — это одна из тех частей тела, которые не особенно хорошо работают без постоянного ухода, присмотра и профессиональной помощи. Есть еще несколько исключений. Одно из очевидных — изучение и лечение зрения. Без специальных школ оптометрии мир не смог бы выпускать достаточное число специалистов-офтальмологов, способных справляться со всеми нашими близорукостями и астигматизмами. Дело в том, что предложение соответствует спросу. Любая анатомическая область, нуждающаяся в отдельной ветви медицинского древа, явно беспокоит большое количество людей, как мы видели на примере проблем, рассмотренных в первом разделе аудиокниги. Стопы — это еще одна специализация, на которую идут учиться после бакалавриата. Обычный медицинский университет не может подготовить достаточное число специалистов для лечения всех людей с проблемами ног. Конечно, есть хирурги-ортопеды, стопы и голеностопного сустава, учившиеся в медицинском университете. Но число ортопедов, занимающихся именно стопами, не может удовлетворить потребности всего хромающего населения. Поэтому существует целый ряд специализированных кафедр, на которых студенты могут стать ортопедами, или иначе — подологами. Будущие врачи-ортопеды сразу после получения степени бакалавра приступают к изучению стопы. В начале своей карьеры они не осваивают такого широкого спектра дисциплин, как другие будущие врачи. После 4 лет занятий и практики в аккредитованном колледже ортопедической медицины они проходят 2-годичную ординатуру по ортопедии. И для многих из них срок ординатуры продлевается до 3 или даже 4 лет. Некоторые врачи-ортопеды тратят до 8 лет на изучение стопы и голени, прежде чем приступить к практике. Для сравнения, 8 лет — это больше времени, чем нейрохирурги проводят в ординатуре, а ординатура по нейрохирургии — самая продолжительная из существующих. Согласно такому расчету, работа над стопой сложнее, чем работа над мозгом. Но, пожалуй, не стоит говорить об этом знакомому неврологу или нейрохирургу. Добро пожаловать в Шишкоград. Пожалуйста, снимите обувь. В сравнении с относительно небольшими изменениями, произошедшими, например, с коленом, стопа нуждалась в полной переработке, чтобы справиться с трудностями прямохождения. Переход от конструкции, предназначенной для захвата и удержания, к конструкции, используемой для ходьбы на большие расстояния, это больше, чем простая модификация. Наиболее очевидное изменение произошло с положением большого пальца ноги. Большие пальцы ног человека находятся на одной линии с остальными пальцами. В отличие от нас, у человекообразных обезьян большие пальцы ног противостоят другим и во всех отношениях действуют так же, как большие пальцы на руках, что делает их больше похожими на человеческие руки, чем на человеческие ноги. Понять, когда именно и как произошли такие изменения, задача непростая. В палеоантропологии ничто не дается легко. Специалистам по стопам всегда приходилось особенно тяжело из-за исторической нехватки достойных окаменелых стоп гоминидов. Кажется, что черепов и позвонков всегда много, но большинство извлеченных из земли окаменелых останков гоминидов выглядит так, будто беднягам отрубили части ног ниже голени. Словно что-то пришло и съело их стопы, прежде чем осадочные породы покрыли остальную часть тела. Большинство обнаруженных в 20 веке костей ниже голени были единичными экземплярами. Эти фрагменты не позволяли понять полную картину эволюции человеческой стопы. Даже у скелета Люси, святого Грааля, окаменелости гоминидов было только 3 из 52 возможных костей стопы. Отсутствие качественных окаменелых образцов этой части ноги вынуждало палеантропологов время от времени работать не с самими ступнями, а с их отпечатками. Невероятные следы, сохранившиеся на стоянке Лаэтели в Танзании, показывают, что 3,6 миллиона лет назад большой палец ноги находился на одной линии с остальными пальцами, что позволяло гоминидам отталкиваться в финальной части шага. Такая походка является квинтэссенцией современного прямохождения. После попыток нескольких поколений исследователей собрать воедино историю стопы с помощью скудных, но веских доказательств, ситуация изменилась с открытием окаменелости вида Ardipithecus ramidus, или Арди. С ним мы уже встречались в главе о коленях. Палеантропологи наконец-то обнаружили образец стопы раннего гоминина именно у Арди. Он жил 4,4 миллиона лет назад, более чем за миллион лет до Люси, и у него на ноге был явно противопоставленный большой палец. Основываясь на других особенностях стопы, ученые полагают, что Арди был двуногим, но его большой палец еще не сдвинулся, чтобы выровняться с другими пальцами. После бесчисленных поколений, когда между пальцами ног было достаточно места, теперь большой палец, притиснутый к другим, не всегда играет по правилам. Он может упереться в следующий палец ноги, создать чрезвычайно неприятное давление и направить страдальца прямиком в шишкоград. Шишка или вальгусная деформация — это болезненно выпирающая косточка на внутренней стороне стопы у основания большого пальца. Шишкоград отнюдь не безлюден. Почти 25% населения мира в возрасте от 18 до 65 лет страдают вальгусной деформацией стопы. Причем среди пожилых людей эта цифра возрастает до 35%. Конечно, как и в любой истории, у возникновения шишки есть две стороны. Несправедливо возлагать всю вину на наших предков и их оттопыренные большие пальцы ног. Чтобы маятник в соотношении наследственности и воспитания не слишком резко качнулся в сторону наследственности, нам следует уделить некоторое внимание воспитанию. Как и с большинством вопросов, затрагиваемых в этой аудиокниге, и, откровенно говоря, с биологией в целом, полное объяснение обычно лежит где-то посередине спектра наследственность — воспитание, а не в одной из крайностей. В нашем случае ступни подвержены образованию шишек, а мы еще и усугубляем проблему узкой обувью. В следующий раз, когда окажетесь рядом с маленьким ребенком, обратите внимание на его стопы. Чаще всего вы увидите, что пальцы его ног широко расставлены. Однако вскоре дети будут вынуждены надевать узкую обувь. Кажется, мы что-то неправильно поняли относительно ее формы. Можете назвать меня сумасшедшим, но разве обувь не должна иметь форму стопы? В раннем возрасте люди втискивают ноги с хорошо расставленными пальцами в обувь, сужающуюся к носу. Такой вариант хорошо подходит для людей, чьи ступни естественным образом развиваются узкими, но не подходит для тех, чьи ступни остаются широкими с большим пространством между пальцами. В США проблема отчасти заключается в том, что очень немногие люди знают даже ширину своей стопы. Как правило, обувь, продаваемая во многих других странах, имеет размер как длины, так и ширины, или полноты. Но всю обувную промышленность Америки, похоже, гораздо больше интересует длина, чем ширина. Большинство людей в Соединенных Штатах могут быстро высчитать длину своей стопы, но не знают ее ширины. Если знают, то это верный признак того, что у них были проблемы с ногами. Я знаю, что это как-то выражается буквенными обозначениями, но понятия не имею, каков мой размер. Мы все привыкли ощущать пространство между большим пальцем ноги и носком обуви. Но как насчет пространства по бокам? Вся обувь должна иметь систему, подобную брючной, со стандартными размерами длины и ширины. Конечно, тогда покупать туфли будет так же мучительно, как и брюки, а жить в таком мире не хочет никто. Я очень ценю возможность зайти в гипермаркет Костко, взять любые туфли 11 размера по американской сетке и знать, что они более или менее мне подойдут, даже если стиснут пальцы ног. Полагаю, я перестану столь беззаботно относиться к этому, если у меня когда-нибудь появятся шишки на ногах. Уделяя некоторое внимание воспитанию, не отклоняйте маятник слишком далеко на другую сторону и не думайте, что современное общество является причиной всех проблем со стопами и прочей анатомией. Знаменитый антрополог Маргарет Мид предположительно обнаружила людей с вальгусной деформацией стопы на островах южной части Тихого океана, где никто не носит обувь. В то же время, если оглянуться назад, эта проблема чаще встречается у женщин. Все потому, что, и многие с этим согласны, женщины чаще втискивают свои ноги в туфли с узким мыском или высокими каблуками. Тема определенно непростая, и можно целый день колебаться между тем, влияние ли это наследственности или воспитание. Это многофакторная проблема, подверженная эволюционным, наследственным и культурным влияниям. Соединение костей стопы с пяточной костью. Кстати, о покупке обуви в гипермаркете Костко. Боже мой, какие там жесткие полы! Проходит совсем немного времени, и я пробираюсь проходами и рассматривая 23-литровые банки с майонезом, начинаю чувствовать ногами все напряжение. Даже не могу представить, как бы я смог там работать. Работники Костко, должно быть, тратят 10% своей зарплаты на ортопедические стельки. Уверенно, не могут приобрести упаковку из 12 пар стелек Kirkland со сказочной скидкой. Повторяющиеся удары ступней по твердой поверхности порождают одну из самых больших проблем стопы — распределение веса. Мы отнюдь не мелкие млекопитающие, и поскольку всю повседневную нагрузку принимают на себя лишь две ноги вместо четырех, усталость от ходьбы — тема нетривиальная. Если поверхность достаточно жесткая, как, например, пол в крупном торговом центре, простое стояние на ногах в течение целого дня может приводить к значительной боли. Основную нагрузку при каждом шаге принимает на себя пятка. У людей очень большие пяточные кости по сравнению с человекообразными обезьянами. Анализ как окаменелых следов, так и ограниченного числа окаменелых пяточных костей от латинского «calcaneus» позволяет предположить, что массивные пятки возникли вскоре после появления прямохождения. Австралопитеки, жившие 3 миллиона лет назад, имели большие пятки и сильно их нагружали. Это было особенностью их походки. Гоминины с более толстыми и жесткими пятками могли уходить дальше от стоянки. Они были способны проходить большие расстояния в течение нескольких дней подряд и приносить больше еды. Медленно, но верно, поколение за поколением виды, которым было очень комфортно на деревьях, стали все более комфортно чувствовать себя на земле. Побежали. Медленно, но верно. Обладая такими особенностями, как прямой большой палец на ноге и дородная мясистая пятка, ранние гоминины 3-4 миллиона лет назад стали искусными двуногими ходоками. Однако ходьба не настолько хорошо себя показала, чтобы навечно остановиться только на ней. Нашим предкам было необходимо передвигаться быстрее. Спусковым крючком для следующего значительного шага вперед вновь стало изменение климата. Среда обитания в Африке начала проходить через экстремальные циклы засухи, начиная примерно с 2,8 миллиона лет назад. Влажные леса, покрывавшие к тому моменту Восточную Африку, измельчали. Из-за разрозненности среды обитания гомининам становилось все труднее добывать себе обед. Приходилось преодолевать все большие расстояния. К тому времени, поупражнявшись пару миллионов лет в прямохождении, гоминины были готовы снять ограничители. Тогда появились первые представители рода Homo. И одним из важнейших аспектов, отличающих их от более ранних предшественников, была способность преодолевать большие расстояния пешком. Как вы, возможно, помните из главы о зубах, в тот же период времени тело гомининов претерпело еще одно серьезное изменение. Мозг начал увеличиваться в размерах. Очень ценным ресурсом для наших предков стало мясо. Гомининам требовался богатый калориями ресурс, чтобы питать растущий мозг, который также позволяет преодолевать новые, более длинные расстояния в поисках пищи, что было вызвано изменениями среды обитания. Математика работает не в нашу пользу, если вы ходили весь день и добыли лишь пару орехов. Что вам действительно нужно в конце долгого дня, проведенного на ногах, так это вкусный, жирный, сочный стейк. На помощь в поисках сочного стейка приходит бег. Дэниел Либерман, гарвардский палеантрополог, чье исследование упоминалось в главе 1, вспомните доманов, питающихся твердой и мягкой пищей. И его коллеги предполагают, что бег мог развиться в контексте добывания гомининами мяса. Точно не с помощью спринта, потому что люди довольно медленно стартуют на коротких дистанциях. Если бы Олимпийские игры были соревнованием для представителей разных биологических видов, люди определенно не поднялись бы на пьедестал почета в беге на 100 метров среди млекопитающих. Мы не вышли бы даже из квалификационных забегов. Да и выжить бы не смогли, если бы на соседней беговой дорожке появился хищник. Хотя было бы весьма интересно понаблюдать. Нужно организовать Олимпийские игры млекопитающих. Кто бы не захотел увидеть самого быстрого человека в мире, бегущего по четвертой дорожке между тигром и газелью. Две главные причины, по которым люди не смогут победить в олимпийских спринтерских забегах среди млекопитающих, это строение наших стоп и характер походки. Наши ноги не созданы для скоростного бега. Люди используют примитивный стиль передвижения наземных млекопитающих, называемый стопохождением, при котором большая часть стопы соприкасается с поверхностью земли. При ходьбе человек сначала наступает на пятку. Этот процесс исследователи биомеханики и инженера, изучающие локомоцию, называют ударом задней части стопы. Приземление на пятку обеспечивает очень экономичную походку. Отчасти благодаря удару о землю задней части стопы люди могут очень эффективно преодолевать большие расстояния при ходьбе, но не при беге. С бегом дело обстоит сложнее. Либерман и его коллеги обнаружили, что стиль бега зависит от воспитания. Люди, которые в детстве постоянно носили обувь, обычно бегают, ударяясь задней частью стопы, независимо от того, бегут ли они в обуви или босиком. Приземление на пятку во время бега приводит к значительным ударным нагрузкам. И со временем это может повредить стопу и вызвать боль. Чтобы смягчить последствия удара задней частью стопы, компании производят обувь с толстым каблуком, чтобы минимизировать удар. Удобные каблуки — это, конечно, хорошо, за исключением того, что поднятые пятки фактически вынуждают бегунов ударяться задней частью стопы. Обувь на толстом каблуке, к тому же, притупляет проприоцептивные ощущения тела, позволяя людям бежать так, что, в конце концов, можно получить травму, и при этом они даже не смогут ощутить проблему во время бега из-за своей стильной удобной обуви. Специалисты в области биомеханики включили в свои исследования бегунов из провинции Рифт-Вэлли в Кении, никогда не носивших обувь. В своей статье в журнале Nature они обсуждают, как эти люди естественным образом приземляются на переднюю часть стопы, а не на пятку. В результате босоногие бегуны, ударяющие о землю передней частью стопы, создают меньшую силу столкновения, чем ударяющие задней частью. Они все равно опираются на пятки, но бег в стиле носок-пятка минимизирует ударные воздействия на ступни. Это исследование породило революцию бега босиком, начавшуюся всерьез несколько лет назад. На эту тему написаны целые книги, а крупные обувные компании вложили немало времени и энергии в маркетинг босоногой обуви. Очевидно, они не могут позволить всем бегать босиком, иначе им нечего будет продавать. Вероятно, воротилам обувных компаний полюбилась идея такой обуви, поскольку они по-прежнему могут продавать ее по безумно завышенной цене, используя при этом меньше сырья. Однако насколько бег босиком может помочь людям, всю жизнь ходившим в обуви? Вопрос остается открытым. Ученые смогут найти множество испытуемых, так как сейчас немалое число людей бегает босиком или в босоногой обуви. Я точно не стану одним из их подопытных кроликов. Несколько лет назад я поддался ажиотажу и попытался надеть пятипалые кроссовки. Пальцы ног у меня стиснуты вместе, и после нескольких минут попыток запихнуть каждый палец в соответствующий отдел, я сдался. Если я когда-нибудь вольюсь в эту революцию, мне придется полностью посвятить себя бегу босиком. На данный момент у меня нет серьезных проблем со стопами, если только я не пытаюсь пройти 30 км в день. И скажу так, от добра добра не ищут. Марш стопоходящих. Существует немало других млекопитающих, которые, как и люди, передвигаются с помощью стопохождения. Например, медведи, грызуны, ласки и еноты. Стопоходное передвижение — очень устойчивый способ ходьбы. Не могу придумать ничего более устойчивого, чем медведь. Но оно также снижает скорость. Не поймите меня неверно. Медведи не медлительные, они просто не столь быстры, как гепарды и антилопы. У стопоходной лапы много костей на конце голени, и они тянут ногу вниз, как тяжелое ядро на конце цепи. Контакт между этими костями и землей также означает отсутствие у стопоходящих животных естественной пружинистости, как у животных с иной походкой. Забор медвежьего вольера должен быть толстым, но не обязательно очень высоким. Ни одно из стопоходящих млекопитающих не станет чемпионом в спринте. Многие из них имеют совершенно другие системы защиты, что обусловлено их сравнительно медлительной натурой. Медведи большие и выносливые, их проблема решена. Некоторые стопоходящие животные, например, дикобразы, отращивают на себе нелепые колючие украшения. Другие стопоходящие, такие как скунсы, отпугивают хищников, производя невероятную вонь. Росомахи справляются с недостатком быстроты ведя отшельническую жизнь, будучи при этом весьма коварными. А американские зайцы-беляки на самом деле невероятно быстры. Но только потому, что хитрят и отказываются от стопоходного передвижения во время бега. Приматы представляют собой несколько странную группу стопоходящих млекопитающих. Люди и наши собратья с оттопыренными большими пальцами на ногах передвигаются по-разному. Причем некоторые из них, например, человекообразные обезьяны, заходят так далеко, что и пятка, и подошва стопы у них касаются земли. Другие приматы освоили гибридные формы передвижения, что-то среднее между стопохождением и другими стилями передвижения, при которых животные более подвижны. Приматы действительно извлекают большие преимущества из гибкости, которую им обеспечивают различные кости стоп и кистей. Около 50% костей у приматов находится только в руках и ногах. И все эти движущиеся части позволяют завязывать шнурки на ботинках, чистить апельсины и швырять друг в друга фекалиями, если вам нравятся подобные вещи. К слову, я знаю, что, по крайней мере, некоторые маленькие человечки увлекаются такими вещами. У меня есть подруга с двумя сыновьями, делившими в детстве одну комнату на двоих. Когда младший брат был совсем маленьким и еще не был приучен к горшку, он просыпался ночью, лез в подгузник и разбрасывал его содержимое повсюду. Мне всегда казалось, что это довольно смелый ход, особенно когда в комнате находится твой старший брат. Мама решила проблему, надев ему пижаму задом наперед, из-за чего он не мог расстегнуть ее и добраться до своих боеприпасов. Этой хитрости не учат на занятиях для родителей. Вернемся к стопам. Люди навлекают на себя беду тем, что расширяют двигательные возможности стопоходящей ноги. Мы заставляем стопу, созданную для устойчивости и модифицированную для гибкости, выдерживать толчки при путешествиях на большие расстояния. Обратите внимание, что крупных миграций приматов по всему миру не происходит. Стопа примата не предназначена для перемещения по континентам, как стопа антилопы, гну или зебры. Мы также усугубляем проблему, передвигаясь только на двух ногах. Если бы мы продолжали заниматься выискиванием блох и разбрасыванием помета, как другие приматы, наши ноги были бы намного счастливее. Жирафы-балерины. Ничто не остается прежним, кроме тараканов и акул. Млекопитающие стали слишком разнообразной группой, чтобы придерживаться только одного стиля передвижения. Например, при пальцехождении только пальцы ног касаются земли. Так перемещаются кошки и собаки. Более тяжелые кости, расположенные дальше от земли, что устраняет эффект оков, присутствующий у стопоходящих. Вместо того, чтобы соприкасаться с землей, как у человека, плюсневые кости, те, что между пальцами ног и лодыжкой, действуют как гигантская пружина. Построить вольер для пумы — совсем иная задача, чем для медведя, поскольку пумы могут прыгать на 4,5 метра вверх и на 12,2 метра в длину во время бега. Пальцевое передвижение обеспечивает высокую естественную пружинистость и скорость. Люди-спринтеры делают все возможное в попытках имитировать пальцехождение, надевая специальную обувь, чтобы во время бега опираться на пальцы ног. Ситуация приемлема только на коротких дистанциях, так как вызывает большую нагрузку на икроножные мышцы. Я познал это на собственном горьком опыте. Будучи бегуном на длинные дистанции, в течение одного мучительного года в средней школе я, сам того не зная, купил спринтерские кроссовки и весь легкоатлетический сезон пытался бегать на длинные дистанции в обуви, предназначенной для бега на 100 или 200 метров. Лишь после финальных соревнований я осознал, что бежал километр за километром в спринтерских кроссовках. Просто думал, что нужно сильнее натренировать мои больные икры. Есть еще копытные млекопитающие, от латинского «ungulates», и их потрясающее копытоходящее передвижение. Эти животные сделали еще один шаг вперед. Они касаются земли гигантскими ногтями, называемыми копытами. Большинство костей, которые мы считаем частью стопы человека, у копытных являются частью голени. Я помню момент, когда необычная природа ног копытных вызвала оживленную дискуссию с моим другом-биологом. Мы были в одном туристическом месте, где полно повозок, запряженных лошадьми, и обсуждали положение колена лошади. Имеется в виду пересечение бедренной кости с большеберцовой и малоберцовой костями в задней ноге. То, что у лошади выглядит как колено, на самом деле является лодыжкой. Колено находится гораздо выше, чем думает большинство людей. Ситуация еще больше вводит в заблуждение, когда люди, работающие с лошадьми, используют слово «колено» для описания того, что является эквивалентом лошадиного запястья. Поскольку большая часть костей находится в ноге, стопа копытных отлично выдерживает удары. Они чемпионы по передвижению на длинные дистанции. Зебра, антилопы, гну и другие подобные животные, передвигающиеся на цыпочках, совершают большинство классических великих наземных миграций. Время от времени их преследует хитрый и быстрый пальцеходящий хищник. Однако, если они избегают участи стать добычей львов, то продолжают брести на ногах, идеально подходящих для ходьбы, в течение целого дня. Это означает, что копытные всю свою жизнь ходят как артисты балета, на пуантах. Пару лет назад моя дочь хотела устроить вечеринку по случаю дня рождения в стиле жирафов-балерин. Тогда это показалось мне странным сочетанием. Но, очевидно, она по-своему наслаждалась потрясающим зрелищем копытного передвижения жирафов. Вероятно, другие люди тоже это чувствуют. Мы смогли найти удивительно разнообразный набор принадлежностей для вечеринки с жирафами-балеринами. В прошлом году темой дня рождения были радужные единороги. Полагаю, если бы они существовали, то тоже бы ходили на кончиках пальцев, как лошади. В этом году дочь настаивает на теме русалок. Если бы эти выдуманные существа были реальны, то как морские млекопитающие, вероятно, имели бы тех же предков, что и киты и дельфины. Предками китов и дельфинов, как вы уже догадались, были копытные. Мне кажется, моя девочка просто питает слабость к криптозоологическим животным, произошедшим от копытных. Люди на пьедестале. Если бы в Олимпийские игры млекопитающих включили марафон, то, вопреки множеству недостатков человеческой стопы, у людей был бы реальный шанс увести домой медаль. Исследования Либермана показывают, что около 2 миллионов лет назад гоминины стали искусными в беге на выносливость, возможно, используя его при сборе падали или загоняя добычу до смерти. На длинных дистанциях человек в хорошей спортивной форме может даже поспевать за такими специалистами в беге на выносливость, как собаки и лошади. Обилие потовых желез, отсутствие волос на теле и способность глубоко дышать во время бега позволяют людям преследовать и в конце концов убивать крупную добычу методом, называемым охотой на измождение. Мы знаем, что подобное было возможно для ранних гоминидов, потому что до сих пор существует группа африканских охотников, практикующих этот тип охоты. Крупное животное жертва, такое как антилопа, разогнавшись, способна ускользнуть от человека, но во время галопа не может глубоко дышать и охлаждаться. Не имея возможности охладиться посредством потоотделения, антилопа в конце концов останавливается, чтобы отдышаться и восстановить температуру своего тела. Отстав на ранних стадиях погони, опытный охотник-человек может выследить антилопу и продолжать преследование, пока снова не догонит восстановившееся животное. Как только охотник догоняет антилопу, его жертва, не совсем отдохнувшая, убегает, и все начинается заново. В конце дня, после нескольких циклов преследования на расстоянии до 32 километров, антилопа теряет сознание от теплового истощения, и охотник может использовать простой инструмент, например, копье, чтобы завершить свою работу. Опять же, это не просто теория. В современном мире существуют группы людей, до сих пор охотящихся таким образом. Способность загнать антилопу почти до смерти подтолкнула человеческое тело к некоторым изменениям, помимо тех, что были необходимы для ходьбы. С длинными ногами бег стал более эффективным, и ноги Homo erectus, живших около 1,8 миллиона лет назад, были значительно длиннее, чем у более ранних гомининов. При беге лучше всего не перегружать конечные части ног. Когда древний человек сделал выбор в пользу эффективного бега на длинные дистанции, ступни гомининов стали компактнее, а пальцы ног короче. В настоящее время обувные компании стремятся к балансу, желая создать беговые кроссовки с адекватной поддержкой и амортизацией при минимальном весе. В последние годы фирма Nike одержима идеей спонсировать первого спортсмена, который преодолеет двухчасовой марафонский барьер. При поддержке империи Nike, которая включала в себя целую плеяду пейсмейкеров и всевозможные футуристические материалы, встроенные в обувь, проект Breaking 2 увенчался успехом в октябре 2019 года, когда кенийский бегун и олимпийский чемпион марафона 2016 года Элиот Кипчоге пробежал марафонскую дистанцию 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут 40 секунд. Результат 1 час 59 минут 40 секунд не является официальным мировым рекордом. Гонка была организована в частном порядке на ровной трассе с небольшим количеством поворотов, и вместе с Кипчоге бежало несколько групп пейсеров, спортсменов, принимающих на себя сопротивление воздуха. Обувь, в которую он бежал, также вызывала споры, поскольку некоторые утверждали, что конструкция обуви предоставляет нечестное механическое преимущество. Однако это лишь вопрос времени, когда кто-то преодолеет двухчасовой барьер в официальном марафоне. На данный момент Кипчоге придется довольствоваться официальным рекордом 2 часа 1 минута 39 секунд, установленным на берлинском марафоне в 2018 году. Для справки, сейчас Кипчоге бегает в обуви, но в детстве делал это босиком. Придайте пружинистость вашей походке. 2 миллиона лет назад не существовало беговых кроссовок за $200, поэтому телу приходилось самостоятельно обеспечивать себе пружинистость. Эта способность возникла из целого ряда анатомических модификаций. Точно так же, как глазу пришлось перестроиться для работы на суше, стопе гоминина пришлось совершенствоваться для более эффективного передвижения на большие расстояния. Одной из наиболее важных модификаций стало удлинение ахиллового сухожилия. Наличие упругих сухожилий не является критической адаптацией для ходьбы, но сполна окупается при беге. У людей ахилл и другие удлиненные сухожилия ног невероятно эффективно накапливают и затем высвобождают энергию во время шага. Невозможно точно узнать, как выглядело ахиллово сухожилие у ранних человекообразных, поскольку такие мягкие ткани не окаменевают. Единственное, что можно сделать, это рассмотреть углубление, в которое входит ахиллово сухожилие в пяточной кости. Пяточная борозда в окаменелых останках австралопитеков возрастом 3-4 миллиона лет напоминает ту, что есть у шимпанзе, и заметно отличается от расширенной борозды у более поздних гомининов и современных людей. Другим важным достижением, которое помогло нам сделать шаг более пружинистым, стала эволюция свода стопы. Во время передвижения на двух ногах свод помогает поддерживать устойчивость, смягчить воздействие силы и толчков, возникающих при ходьбе. В этом смысле свод помогает стопе действовать и как амортизатор, и как пружина, сжимаясь и распрямляясь, чтобы вернуть часть энергии, накопленной во время первой части шага. Основная идея свода стопы для людей не уникальна. Нас отличает их направление. У всех остальных приматов свод поперечный. Он проходит по ширине стопы от края до края. Имея только поперечный свод стопы, все приматы, кроме человека, фактически плоскостопны. Человеческие стопы уникальны тем, что в дополнение к поперечному своду у нас есть еще 2 продольных. Вдоль стопы проходят латеральные продольные и медиальные продольные своды. У современных людей существует значительная вариабельность свода стопы, от высокого свода до его отсутствия. Даже если это не касается кого-то лично, почти каждый может рассказать о знакомом, признанном негодным к службе в армии из-за дефекта сводов стопы, обычно называемого плоскостопием. Данные о частоте развития плоскостопия весьма разнообразны. По самым скромным подсчетам, им страдает около 5% населения. Согласно другим данным, эта патология встречается гораздо чаще и поражает до 30% населения. Все люди изначально рождаются с плоскостопием. У большинства свод стопы развивается в раннем возрасте, причем обычно у детей типичный свод появляется к 6 или 7 годам. К плоскостопию ведут 2 пути. В некоторых случаях свод стопы так и не развивается, и человек остается плоскостопным на всю жизнь. В других случаях свод развивается нормально и сохраняет свою форму в течение определенного периода времени, но в какой-то момент составляющие его сухожилия и связки ослабевают, и свод уплощается. У некоторых людей плоскостопие протекает совершенно бессимптомно. Они могут ходить весь день с тем же комфортом, как и люди с идеальным сводом стопы. Другие люди с плоскостопием страдают от ужасных болей и тратят невероятное количество времени и энергии, придумывая решение проблемы отсутствия сводов у своих стоп в попытке жить без боли. И найти решение этой проблемы непросто. В формировании свода стопы участвует не одна связка, а поддерживают его множество дополнительных голеностопных мышц. Определение того, где таится проблема и что с ней делать, — задача не из легких. Хотя особое внимание в этой главе уделяется плоскостопию, поскольку у наших предков была плоская стопа, и привязка их анатомии к нашим современным проблемам является буквально сутью этой аудиокниги. У многих людей с идеальной формой свода по-прежнему возникают боли в стопах. Некоторые из этих людей сами навлекают на себя проблемы, готовясь к марафонам и бегая по тротуару по 100 км в неделю. Другие проводят весь день на ногах на работе и подвергают связки длительному растяжению и воспалению, пытаясь заработать денег. Качество жизни многих сотрудников супермаркетов значительно улучшилось бы, если бы полы там были сделаны из спортивных матов. Наконец, есть и третья категория людей с болями в ногах, которым просто не повезло. Им было суждено иметь болезненные ноги совершенно независимо от поведения. Самая известная из проблемных связок стопы — подошвенный апоневроз, также известный как подошвенная фасция. Другие связки и сухожилия тоже могут вызывать проблемы. Но есть причина, по которой поиск в Google по запросу «подошвенная фасция» выдает более 4 миллионов результатов, а запрос «пяточно-лодьевидная связка» дает менее 50 тысяч. Подошвенная фасция представляет собой толстую полоску соединительной ткани, идущую от пятки к пальцам ног. Если вы пощупаете нижнюю часть стопы, то, сгибая пальцы ног вверх, легко почувствуете растяжение этой связки. Когда подошвенная фасция чрезмерно растягивается, она может воспаляться. Это случается из-за сниженного свода или плоскостопия, а также из-за повторяющихся нагрузок. Страдающие воспалением и болью в связках свода стопы приходят к ортопедам или подологам в поисках обуви, стелек и ортопедических приспособлений для облегчения симптомов. Некоторые люди с болями в ногах впадают в такое отчаяние, что прибегают к хирургическому вмешательству. Существует множество разновидностей операций на стопе. При некоторых из них кости разрезаются, перемещаются, вправляются или реконструируются. Иногда утолщенные или поврежденные сухожилия полностью удаляются и заменяются другими, пожертвованными пациентом, вновь по сценарию «ограбь Петра для уплаты Павлу», как в случае восстановления передней крестообразной связки колена. В случае подошвенного фасциита возникает вопрос о поиске нужной степени натяжения. Чтобы связка выполняла свою работу по поддержке стопы и ее свода, она должна сохранять некоторое напряжение, поэтому хирурги решают, насколько следует ослабить это напряжение. Полное расслабление — отличное решение при боли, поскольку напряжение в связке снимается стопроцентно. Однако без подошвенной фасции другим связкам стопы придется компенсировать провисание. Если они не справятся с этой задачей, свод стопы может разрушиться, если он еще не сделал этого. Цель состоит в том, чтобы удалить достаточную часть фасции для облегчения боли, но не настолько, чтобы у пациента появилась другая неустойчивая биомеханика стопы. Это деликатный компромисс, потенциально способный изменить жизнь пациентов. Поиск правильного баланса между чрезмерным и недостаточным расслаблением подошвенной фасции является одной из многих причин, по которым ортопедам приходится учиться столько лет. Возникновение свода стопы. Потребовались усилия нескольких очень искусных ученых, чтобы выяснить, когда возник свод стопы у человека. Недостаток окаменелых костей ног, конечно, затрудняет изучение, но даже при условии наличия штабелей ящиков с прекрасно сохранившимися ступнями ранних человекообразных, снова возникает старая проблема мягких тканей. Связки не окаменевают. Кости стопы очерчивают или окаймляют свод, но сама структура является связочной. Джереми Ди Силва и его коллеги-палеантропологи нашли хитроумные способы решения этих проблем и за прошедшие годы собрали множество кусочков пазла эволюции стопы. Вместо того, чтобы сокрушаться по поводу нехватки окаменелостей, они принялись работать с тем, что доступно, а именно с современной человеческой популяцией, чьи ступни весьма изменчивы, и множеством окаменевших костей ног ранних гоминидов. Ученые начали работу, зная, что существует огромная вариативность строения свода стопы современных людей. Загвоздка заключалась в том, чтобы связать эти вариации с какой-либо особенностью голени, поскольку обычно это все, что можно найти у Люси и ее окаменелых друзей. Более крупная кость голени, большеберцовая, имела искомую вариацию. В частности, специалисты обнаружили корреляцию между наклоном большеберцовой кости и плоскостопием у современных людей, сделав рентгенограммы 261 живому человеку и проведя серию подробных измерений. Большинство принявших участие в исследовании людей, 86%, имели свод лодыжки, направленный вперед. У нескольких человек голени были совершенно прямыми, с нулевым углом. Наиболее интересными оказались испытуемые с голенями, наклоненными назад. 8% испытуемых, попавших в эту группу, чаще страдали плоскостопием, чем испытуемые других групп. Вооружившись новой информацией о современных людях, исследователи изучили угол дуги большеберцовой кости у других ныне живущих человекообразных обезьян. Все они имеют плоскостопие. Шимпанзе, гориллы и орангутаны в среднем имели углы дуги большеберцовой кости, направленные назад. Это стало еще одним свидетельством, указывающим на наличие связи между углом большеберцовой кости и величиной свода стопы. Было также проанализировано 12 окаменелых костей ранних гомининов, которыми располагали исследователи. Среди представителей вида люси, Australopithecus afarensis, существовали некоторые особи с отрицательными углами дуги большеберцовой кости и, предположительно, с плоскостопием, а также другие с положительными углами свода большеберцовой кости и, предположительно, со сводами стоп. У самой люси ископаемая большеберцовая кость была направлена назад сильнее всего и, как следствие, провоцировала плоскостопие. Результаты исследования образцов окаменелых голеней показывают, что ступня и лодыжка менялись примерно в период 3-4 миллионов лет назад. Прошло несколько миллионов лет, а ситуация все еще нестабильна. У одних людей стопа плоская, у других свод стопы хорошо развит, а у третьих стопа застряла где-то между прошлым и настоящим. Есть даже люди с необычно высоким сводом стопы, что также приводит к проблемам и болям в стопах. Человеческая нога все еще находится в процессе приспособления к жизни, проходящей в странствиях по земле. Рука помощи для руки. Важно помнить, что есть удивительные преимущества, компенсирующие все издержки, связанные с прямохождением. Давайте потратим минуту на то, чтобы разбавить плохое хорошим. Наши ноги, возможно, страдают от относительно недавнего перехода на двуногое хождение. Но наши руки, больше не задействованные в передвижении, сверкают как подлинный маяк эволюционного успеха. Между руками человека и наших ближайших родственников, шимпанзе, существуют значительные различия. Руки шимпанзе похожи на окаменелые руки древних гоминидов, поэтому хорошо подходят для сравнительных исследований, направленных на объяснение того, как наши верхние конечности изменились за последние несколько миллионов лет с момента освобождения от любых обязанностей, связанных с передвижением. Самые заметные отличия касаются больших пальцев. У шимпанзе и других приматов они противопоставлены, но наши большие пальцы длиннее и сильнее, чем у других приматов. В сочетании с более короткими пальцами рук и более крупными мышцами большого пальца мы обладаем уникальной силой и гибкостью хвата. Ученые отмечают это различие, называя человеческий большой палец полностью противопоставленным. Только мы можем коснуться подушечкой большого пальца кончиков всех остальных пальцев руки. С помощью не полностью противопоставленного большого пальца рук шимпанзе могут хватать, но для раскачивания по деревьям в основном используют сгибание других пальцев рук. Освободившись от анатомического давления жизни на деревьях, наши руки изменились. Имея полностью противопоставленные большие пальцы, люди могут хватать палку и размахивать ею или поднимать камень и бросать его, придавая ему большую скорость. Шимпанзе так делать не могут. Такое поведение усиливает наши наступательные и оборонительные способности. Шимпанзе может подобрать палку и немного помахать ей, но без полностью противопоставленного большого пальца не способен размахивать заметной силой. Ему пришлось бы отступить на дерево, если бы он вступил в драку со злобным зубастым хищником. Перекрывая указательные пальцы большими, я способен размахивать бейсбольной битой так сильно, как захочу, не отпуская ее. Дайте мне палку приличного размера, и я, вероятно, смогу оставаться на земле, отбиваясь от крупного хищника. Еще до того, как устрашающий зверь приблизится ко мне, я смогу швырять в него камни, что может позволить вообще избежать встречи. Спустя несколько миллионов лет мы все еще время от времени швыряем друг в друга камнями и пользуемся хватанием не с благими намерениями. Но теперь наши ловкие руки используются для бесчисленного множества других человеческих дел. Способность создавать точное давление между большим и другими пальцами руки критически важна для таких задач, как использование ножа, плетение или держание ручки. Переход к прямохождению привел к изменению наших рук. Возможно, эти изменения делают руки такими же важным человеческим элементом, как и наш большой мозг. Привлекательные динозавры. Мы не столь уж уникальны в прямохождении, как нам хотелось бы думать. Спущу вас с небес на землю. Есть даже тараканы, переходящие на бег на двух ногах, когда им нужно быстро двигаться. Однако тараканы — не лучшая группа для сравнительных исследований, поскольку у них 6 ног, и они настолько малы, что можно раздавить ботинком. Есть и другие млекопитающие, например, кенгуру, которые являются исключительно двуногими животными. Но они передвигаются прыжками, а это заметно отличается от походки людей. Лучшая сравнительная группа для понимания того, как может выглядеть двуногая конструкция после миллионов лет эволюции — это птицы. Как и люди, птицы умело воспользовались освобожденными передними конечностями. Воспользовавшись изменениями, птицы начали летать и колонизировали все уголки земного шара. По своей численности они представляют собой наиболее успешную группу наземных позвоночных, и мы даже близко к ним не стоим. В настоящее время существует неопровержимое доказательство, что птицы являются потомками двуногих динозавров, переживших падение гигантского убийственного метеорита около 66 миллионов лет назад. В некоторых учебниках по зоологии раздел о птицах даже озаглавлен «Птицеобразные рептилии», открыто признавая истинное происхождение птиц. Если вы принадлежите к моему поколению, то никогда не забудете, как Т-рекс пытался догнать джип во время великолепной сцены погони в оригинальном фильме «Парк юрского периода». Идея о том, что четвероногие ящеры превратились в двуногих, не кажется такой уж неожиданной, если учесть, что существует несколько современных видов ящериц, способных подниматься на задние лапы. Самым известным среди этой группы является шлемоносный василиск или ящерица Иисуса, который поднимает планку. Он бегает на двух ногах по воде на короткие расстояния. Тираннозавр Рекс, конечно, не мог ни летать, ни бегать по воде, но существовали и другие двуногие динозавры, имевшие перья и представлявшие собой переходные организмы между динозаврами и птицами. Велоцирапторы — еще одни динозавры из парка юрского периода, которые с безумным визгом пытались выпотрошить ученых. Велоцирапторы также были наземным видом, но имели перья и принадлежали группе динозавров, от которой в итоге произошли птицы. Палеонтологи до сих пор точно не знают, что нелетающие пернатые динозавры делали со своими перьями, так что пора надеть рабочие комбинезоны и вернуться к раскопкам. Для справки. Я основываюсь на гипотезе, что перья произошли от чешуи, поскольку они выглядят привлекательно. Думаю, половой отбор является самым беспроигрышным объяснением эволюционных изменений. Безусловно, это гораздо более интересная идея, чем такая скучная и официальная гипотеза эволюции перьев, как терморегуляция. Джереми Де Силва любит сравнивать ступню человека со ступней современной нелетающей птицы. В стопе страуса всего 8 костей по сравнению с 26 костями в стопе современного человека. Де Силва отмечает, что страусиная стопа во многом похожа на новый дизайн протеза человеческой. Де Силва написал об этом сравнении в интернете, в гостевом посте фонда «Лики», во вкладке под названием «Зачем ходить на двух ногах?». Благодаря меньшему количеству деталей, очень устойчивая стопа страуса может нести его на скорости более 64 км в час, не ломаясь. Птицы дадут нам большую фору в строении ступней и ног. Они ходят по свету, как двуногие животные, уже более 100 миллионов лет. У человеческой стопы было гораздо меньше времени на решение своих проблем. Сейчас лишь заря нашего прямохождения, и нас все еще немного пошатывает, когда мы встаем с постели. А если вы сотрудник супермаркета, вынужденный целый день стоять на твердой поверхности, попробуйте объяснить это своим начальникам. Возможно, они проявят снисхождение и найдут вам табуретку.